каком-нибудь из этих гаражей. Теперь не узнать. Грег, уже без куртки и безоружный, неся впереди себя скованные руки, шел по коридору, слыша за спиной угрюмое сопение конвоира. Помнил, как Дэн предупреждал того, чтобы не сводил счеты, но уж наверняка не откажет себе в удовольствии хоть как-то поквитаться, отвесит парочку затрещин. Надо же было, чтобы именно он среди ночи подвернулся Дэну под руку. Этот неписанный жизненный закон Грег давно постиг. Если уж начинает не вести, одно за другое цепляется. Но худшее, никаких иллюзий он не питал. Ждало впереди с рассветом. Такое предстояло, что зуботычины оглушенного Нэнси-бандита развлечением покажутся. В синей гостевой ничего с прошлого раза не изменилось. Те же шторы, та же деревянная кровать под атласным синим покрывалом. Грег сел на нее, свесил руки между коленями, ссутулился. Охранник, названный Дэном Сяо, опустился в кресло напротив, ладони с автомата не снимал. Спать Грегу не хотелось, но с большим удовольствием лег бы сейчас, вытянулся, попытался расслабиться. Рисковать, однако, не стал. Если Сяо начнет куражиться, лучше не оказываться беспомощно лежащим, тем более в наручниках. Стараясь сделать это незаметно, поглядывал на него. Лицо у Сяо было недовольное, хмурое. Желтизна его, контрастируя с белым шлемом на голове, казалась почти коричневой. «Кто меня ударил?» — заговорил Сяо. «В доме ведь никого, кроме тебя, не было». «Человек один в тумбе под бельем прятался», — ответил Грег. «Я об этом сам не знал». И поспешно добавил. «Этот человек не хотел тебя убивать, просто выручал меня». На всякий случай он решил умолчать, какого пола человек прятался в тумбе. «А Кху тоже он уложил?» Грег догадался, что Кху тот со шрамом, пояснил. «Нет, Кху отключил я. У меня уже руки были развязаны. Он тоже, надеюсь, живой?» «Живой! Что ему сделается?» — буркнул Сяо. Грегу показалось, что Сяо не испытывает особого восторга по поводу благополучия своего командира. Но мысли сейчас были заняты другим. Судя по всему, этот Сяо не намерен с ним посчитаться. Зачем бы ему тогда разговоры всякие заводить? Или всего-навсего любопытство свое удовлетворяет, хочет во всем разобраться сначала. Может быть, озадачило его, что стукнул не он, Грег, а человек из тумбы. Но в любом случае полезно было бы продолжить с ним беседу, попробовать хоть немного расположить к себе. Вдруг удастся выяснить что-нибудь о судьбе Нэнси. О том, что въедливый Дэн распорядился проверить, не заявился ли сюда шустрый племянник еще с кем-нибудь, Грег даже думать боялся. Чтобы не дать угаснуть беседе, спросил. «А негры живы, не знаешь?» Сяо не ответил, лишь вскинул и опустил плечи, давая понять, что об этом ему неизвестно. Похоже, общаться дальше был не расположен. Грег подождал еще немного, потом, будто сам с собой рассуждая, хмыкнул. «Странно, Зачем их дядя при себе держит? —